41. Суд. Эпиграф. В стране долго будут вспоминать об этом нашумевшем процессе. Интерес к подсудимому возрастал, переходя в настоящее смятение, ибо, сколь неудивительно казалось его преступление, оно не внушало ужаса. Да будь оно даже ужасно, этот юноша был так хорош собой. Его блестящая карьера, прервавшаяся так рано, вызывала к нему живейшее участие. Неужели он будет осужден? Допытывались женщины у знакомых мужчин и, бледнее, ждали ответа. Сент-Бёв. Наконец настал этот день, которого так безумно боялись госпожа де Реналь и Матильда. Необычайный вид города усиливал их страх и даже взволновал мужественную душу Фуке. Вся провинция съехалась в Безансон, чтобы присутствовать на этом романическом деле. Уже за несколько дней в гостиницах нельзя было найти свободного угла. Господина председателя суда осаждали просьбами о билетах. Все городские дамы желали присутствовать при разбирательстве. На улицах продавали портреты Жульена Сорелли и тому подобное, и тому подобное. Матильда приберегала для этой решительной минуты письмо, написанное рукой монсеньора-епископа. Этот прелат, управлявший французской церковью, соизволил просить об оправдании Жульена. Накануне суда Матильда отнесла это письмо всесильному старшему викарию. Когда она собиралась уходить, заливаясь слезами, господин де Фрилер сказал ей, отрешившись, наконец, от своей дипломатической сдержанности, едва ли не растроганной: «Я ручаю за вердикт присяжных. Среди 12 лиц, которым поручено рассмотреть, несомненно ли преступление вашего протеже, и в особенности было ли оно предумышленным, я насчитываю 6 друзей, заинтересованных в моей карьере». Я дал им понять, что от них зависит доставить мне епископство. Барон Вально, которого я сделал верьерским мэром, всецело располагает своими 2 подчиненными, господами де Муаро и де Шоленом. Говоря по правде, судьба послала нам в этом деле 2 очень дурно настроенных лиц, но хотя они и ультралибералы, они слушают с моих приказаний в важных случаях, и я просил их голосовать заодно с господином Вально. Я узнал, что 6 присяжный фабрикант, чрезвычайно богатый и либеральный болтун, втайне желает получить поставку на военное министерство, и, без сомнения, он не захочет идти против меня. Я велел ему передать, что господин де Вально знает мое последнее слово. «Но кто этот господин Вально?» — спросила Матильда в тревоге. «Если б вы его знали, вы бы не сомневались в успехе. Это нахальный болтун, бесстыжие, грубые, созданные для того, чтобы руководить дураками. В 1814 году он был нищим, а я сделал его префектом. Он способен поколотить остальных присяжных, если они не будут голосовать с ним заодно». Матильда слегка успокоилась. Вечером ее ожидал другой разговор. Жульен решил не выступать на суде, чтобы не затягивать неприятные сцены, в результате которой он не сомневался. «Мой адвокат будет говорить», — сказал он Матильде. «Я и так буду слишком долго служить зрелищем для моих врагов. Эти провинциалы были возмущены моей быстрой карьерой, которой я обязан только вам. И поверьте, между ними нет ни одного, который не желал бы моего осуждения, что не помешает им проливать крокодиловые слезы, когда меня поведут на казнь». «Они желают видеть вас униженным, это верно», — отвечала Матильда. «Но я не думаю, чтобы они были жестоки. Мое присутствие в Безансоне и вид моих страданий заинтересовали всех женщин. Ваше прекрасное лицо сделает остальное. Если вы произнесете хоть одно слово перед судьями, все будут за вас». На следующее утро, в 9:00, когда Жульен покинул тюрьму, его повели в большую залу суда. Жандармам с большим трудом удалось растолкать огромную толпу, собравшуюся во дворе. Жульен хорошо спал, был совершенно спокоен и чувствовал лишь философскую жалость к этой завистливой толпе, которая, не будучи жестокой, станет, однако, рукоплескать его смертному приговору. Он все же был очень удивлен, заметив во время своего пребывания в толпе, что его присутствие вызывало нежное сострадание. Он не услышал ни одного неприятного слова. «Эти провинциалы, однако, не так злы, как я предполагал», — подумал он. Войдя в зал суда, он был поражен изяществом архитектуры. Это была чистая готика, множество маленьких колонн, тщательно высеченных из камня. Ему казалось, что он очутился в Англии. Вскоре его внимание было привлечено 12 или 15 красивыми женщинами, поместившимися против скамьи для подсудимого в 3 ложах над местами для судей и присяжных. Обернувшись к публике, он заметил, что и все хоры над амфитеатром были переполнены женщинами. Большинство из них были молоды и показались им очень красивыми. Глаза их блестели и выражали участие. Вся остальная зала была битком набита. В дверях происходили драки, и часовые не были в состоянии водворить тишину. Когда публика, ожидавшая с нетерпением Жульена, заметила его присутствие и смотрела, как он садится на возвышенное место для подсудимого, со всех сторон послышался ропот удивления и сострадания. В этот день ему на вид было менее 20 лет. Он оделся очень просто, но чрезвычайно изящно. Его волосы и лоб были очаровательны. Матильда сама присутствовала при его туалете. Жульен был чрезвычайно бледен. Едва он сел на скамью, как послышалось со всех сторон: «Господи, как он молод! Да ведь это ребенок! Он гораздо красивее, чем на портрете!» «Подсудимый, — сказал ему жандарм, сидевший справа от него, — видите ли вы этих дам в ложе?» И жандарм показал ему на небольшую ложу, выступавшую над амфитеатром, где сидели присяжные. «Это супруга господина префекта, — продолжал жандарм. — Рядом с ней маркиза Н. Она к вам очень расположена. Я слышал, как она говорила со следователем. За нею госпожа Дервиль». «Госпожа Дервиль! — воскликнул Жульен, и яркая краска залила его лицо. «По выходе отсюда, — подумал он, — она тотчас напишет госпожа Дереналь». Он не знал еще о приезде госпожи Дереналь в Безансон. Допрос свидетелей кончился очень быстро. При первых же словах обвинения генерального прокурора 2 дамы, сидевшие против Жульена, расплакались. «Госпожа Дервиль совсем не так чувствительна», — подумал Жульен, однако он заметил, что она сидела вся красная. Прокурор напыщенно распространялся на дурном французском языке о варварстве совершенного преступления. Жульен заметил, что соседки госпожи Дервиль, по-видимому, совершенно не разделяли его мнение. Некоторые из присяжных, очевидно, знакомые этих дам, что-то им говорили, казалось, их успокаивали. «Это, пожалуй, хороший знак», — подумал Жульен. До сих пор он был проникнут глубочайшим презрением ко всем мужчинам, присутствующим на суде. Пошлое красноречие прокурора усилило это чувство отвращения. Но мало-помалу всеобщие знаки участия смягчили его ожесточенное настроение. Он остался доволен сдержанным поведением своего адвоката. «Пожалуйста, поменьше фраз», — шепнул он ему, когда тот собрался говорить. «Вся эта напыщенность, украденная у Боссюэ и направленная против вас, послужила вам на пользу», — сказал адвокат. «И действительно». Едва он начал говорить, как уже почти все женщины держали носовые платки в руках. Адвокат, ободренный этим, обратился к присяжным с чрезвычайно прочувствованными словами. Жульен был потрясен. Он почувствовал, что сам готов расплакаться. «Великий Боже, что-то скажут мои враги». Он чуть не поддался охватившему его волнению, когда... Счастью для себя подметил наглый взгляд барона де Вольно. «Глаза этого негодяя сверкают», — сказал он себе. «Как торжествует эта низкая душонка!» Если б мое преступление повлекло за собой только одно это, я должен был бы его проклясть. Бог знает, чего он только не наговорит обо мне госпоже де Реналь. Эта мысль заслонила собою все остальное. Вскоре Жульен пришел в себя, услыхав аплодисменты публики. Адвокат окончил свою речь. Жульен вспомнил, что следует пожать ему руку. Время пролетело необычайно быстро. Принесли прохладительного адвокату и обвиняемому. Только теперь Жульен был поражен одним обстоятельством. Ни одна из дам не покинула заседание ради обеда. «Черт возьми, я умираю с голода», — сказал адвокат. «А вы? Я тоже», — ответил Жульен. «Смотрите, супруги господина префекта принесли поесть», — заметил адвокат, указывая ему на ложу. «Мужайтесь, все идет хорошо». Заседание возобновилось.